Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Куру. Высший смысл человеческой жизни. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Текст 19. Верховная личность Бога сказал: «О Арджуна, я поведаю тебе о своих ослепительных проявлениях, но не о всех, а лишь о главных из них, ибо мое величие неизмеримо». Текст 20. Я сверхдуша, пребывающая в сердцах всех живых существ. Я начало, середина и конец всех творений. Комментарий. В этом стихе Кришна обращается к Арджуне, называя его Гудакеша, что означает «победивший сон». Тому, кто спит во тьме невежества, невозможно понять, каким образом Всевышний Господь проявляет себя в материальном и духовном мирах. Поэтому такое обращение Кришны к Арджуне имеет большое значение. Так как Арджуна преодолел тьму невежества, Верховная Личность соглашается описать свои разнообразные божественные качества. Сначала Кришна сообщает Арджуне, что через свою первичную экспансию он является душой всего космического проявления. Перед сотворением материального мира Всевышний Господь через посредство своей полной экспансии принимает форму Пуруша-аватаров. Материальная энергия, Махаттатва, не является причиной творения. В нее входит Господь Махавишну и оживляет ее. Он – душа всей материальной энергии. Когда Махавишну входит во Вселенные, то в каждом живом существе он проявляет себя как параматма. Мы убеждаемся на опыте, что тело любого живого создания существует благодаря присутствию в нем духовной искры, Без духовной искры тело не может развиваться. Также и материальное проявление не способно развиваться, пока в него не войдет Кришна в форме параматмы. В Суббалу Упанишад говорится, что Верховная Личность Господа существует в форме параматмы во всех проявленных вселенных. В Шримад-Бхагаватам дается описание трех Пуруша-аватаров. Они также описываются в Саттвата-тантре. Верховная Личность Господа в этом материальном мире проявляется в трех аспектах, как Карана-дакшая-вишну, Гарба-дакшая-вишну и Кшира-дакшая-вишну. Маха-вишну или Карана-дакшая-вишну описывается в Брахма-самхите. Всевышний Господь Кришна, причина всех причин, возлежит в космическом океане, как Маха-вишну. То есть Верховная Личность Господа дает начало этой вселенной, поддерживает вселенские проявления и кладет им конец. Текст 21. Всевышний Господь сказал: «Из Адитьев я Вишну, из светил я сияющее солнце, из Марутов я Маричи, а из звезд я луна». Комментарий. Существует 12 адитьев, главным из которых является Господь Кришна. Солнце – главное из всех светил, сияющих на небе, и в Брахма-самхите оно называется сверкающим глазом Всевышнего Господа. Существует 50 разновидностей ветров, дующих в небесах, и среди них главное божество Маричи представляет Кришну. Ночью среди всех звезд наиболее выделяется луна, поэтому она представляет Кришну. Из этого стиха можно понять, что луна является одной из звезд, то есть другие звезды, мерцающие в небе, также отражают свет солнца. Теория о том, что во Вселенной есть много солнц, не принимается в ведической литературе. Солнце одно – а луна и звезды светятся отраженным светом солнца. Поскольку Бхагавад-гита указывает, что луна – это одна из звезд, то мерцающие звезды также не являются солнцем. Они подобны луне. Текст 22. «Из вед я сама Веда, из полубогов я Индра, царь небес, из чувств я ум, а в живых существах я сознание». Комментарий. Разница между материей и духом состоит в том, что у материи нет сознания, как у живого существа. Сознание – это нечто высшее и вечное. Сознание – не продукт взаимодействия материальных элементов. Текст 23. «Из всех рудр я Господь Шива, из якшасов и ракшасов я Кувера, властитель сокровищ, из Васу я огонь, Агни, а среди гор я Меру». Комментарий. Существует 11 рудр, главный из которых Шанкара, Господь Шива. Он является воплощением Всевышнего Господа, управляющим во Вселенной гуной невежества. Среди якшасов и ракшасов Кувера – главный хранитель сокровищ, и он представляет Всевышнего Господа. Меру – это гора, знаменитая своими природными богатствами. Текст 24. «Знай же, о Арджуна, что из всех священнослужителей я главный, Брихаспати, из полководцев я Картикея, а из водных просторов я океан». Комментарий. Индра является главой полубогов на райских планетах, а также царем небес. Планета, на которой он царствует, называется Индралока. Брихаспати – это священник Индры, и поскольку Индра – главный из всех царей, Брихаспати – главный из всех священников. Также Исканда или Картикея, сын Парвати Господа Шивы, главный из всех полководцев, а из всех водных просторов величайшим является океан. Эти проявления Кришны дают лишь отдаленное представление о его величии. Текст 25. «Среди великих мудрецов я Бригу, из звуков я божественный Ом, из жертвоприношений я воспевание святых имен, а среди неподвижного я Гималай». Комментарий. Брахма, первое живое существо во Вселенной, сотворил несколько сыновей с целью воспроизводства различных форм жизни. Среди этих сыновей Бригу – величайший мудрец. Из всех трансцендентных вибраций Омкара представляет Всевышнего Господа. Из всех жертвоприношений – пение Махамантры, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – наиболее чистое представление Кришны. Иногда рекомендуются жертвоприношения животных, но в пении Маха-мантры нет никакого насилия. Это самый простой и самый чистый метод. Что не есть возвышенного в этом мире, все является отражением Кришны. Поэтому Гималаи, как величайшие горы, также представляют его. В предыдущем стихе упоминалась гора Меру, но Меру иногда движется, в то время как Гималаи неподвижны. Таким образом, Гималаи превосходят Меру. Текст 26. Среди деревьев я дерево баньян, а среди мудрецов полубогов я Нарада. Из гандхарвов я Читрарадха, а среди совершенных существ я мудрец Капила. Комментарий. Дерево баньян – одно из самых высоких и красивых деревьев. В Индии люди часто поклоняются ему, сделав это одним из своих ежедневных утренних ритуалов. Среди полубогов они поклоняются Нараде, который считается величайшим преданным во Вселенной. Таким образом, он представитель Кришны в лице преданного. Планета Гандхарва – населена прекрасными певцами, и лучший среди них – Читрарадха. Среди совершенных живых существ Капила, сын Давахути, представляет Кришну. Он считается воплощением Кришны, и его учение приводится в Шримад-Бхагаватам. Позднее приобрел известность другой Капила, но его философия была атеистического направления, и между ними – нет никакой связи. Текст 27. Знай, что из коней я Учайхи Шрава, вышедший из молочного океана. Из божественных слонов я Айравата, а среди людей я царь. Комментарий. Однажды преданные Господу полубоги и демоны пахтали океан. В результате этого появились нектар и яд, и Господь Шива выпил яд. Из нектара возникло множество существ, среди которых был конь по имени Учайхи Шрава. Другим животным, происшедшим из нектара, был слон по имени Айравата. Так как оба этих животных созданы из нектара, они имеют особое значение и являются представителями Кришны. Среди людей представитель Кришны – это царь. И поскольку Кришна поддерживает всю Вселенную, цари, назначаемые в соответствии с их праведностью, поддерживают миропорядок в своих царствах. Такие цари, как Махараджа Юдхиштхира, Махараджа Парикшит и Господь Рама, были праведными правителями, всегда заботившимися о благополучии своих подданных. В ведической литературе царь считается представителем Бога. Однако в эту эпоху из-за утраты религиозных принципов монархия пришла в упадок и в конце концов была упразднена. Тем не менее, необходимо понимать, что в прошлом люди были более счастливы под управлением праведных царей. Вы прослушали стихи с 19 по 27, 10 главы Бхагавад-гиты под названием «Великолепие Абсолюта». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्र मातन्मन सोरसेना रोमांचकं पास्तु तरंग भाजो वंदे गुरुसी चरण अरविंदम शारदावानल निरलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणान्वक्ष वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्।